Лу Шен резко обернулся. «Я сказал что-то смешное», лицо мужчины напряглось. Улыбка на его лице быстро увяла. «У меня не очень хорошее настроение, поэтому я никому не рекомендовал бы смеяться за моей спиной», тихо сказал Лу Шен. Впервые мужчина почувствовал необъяснимую дрожь в спрятанной в глубине его тела душе. Он сглотнул, не осмеливаясь снова заговорить. Он нутром чувствовал, что, сказав что-то еще, может умереть от рук этого монстра. Да, монстра. Так он оценил этого гения Ван Дуна после личного знакомства. Скрип. Дверь открылась, и внутрь со свистом ворвался ветер вперемешку со снегом. Мимо двери как раз проходила пара размахивающих бутылками пьяниц. Они о чем-то спорили, хлопая себя по груди. Прочь с дороги. Глаза Лу Шена распахнулись. На двух пропоиц, подобно тяжелому молоту, обрушилась невидимая огромная сила. Бум, бум. Тела двоих мужчин в буквальном смысле этого слова расплющились. Сила души слой за слоем распалась. Когда Лу Шен отбросил потерявших сознание пьяниц в сторону, их тела врезались в стоявший на углу улицы мусорный бак. Расстегнув пуговицу на воротнике, Лу Шен засунул руки в карманы. Затем оглянулся на стоящего позади него мужчину. «Пойдем». Стриженный, вздрогнув, быстро зашагал вперед. Он и представить себе не мог, что Лу Шен окажется таким жестоким, что в плохом настроении он будет ни за что избивать людей. Хотя эти двое не умерли, у них уйдет самое меньшее 10 дней на то, чтобы встать на ноги, и еще полмесяца, чтобы полностью восстановиться. Люди, ставшие свидетелями этой сцены, обходили их стороной. Он смог одной лишь силой души поразить двух мастеров высшего серебряного уровня. С человеком, обладающим такой силой, мастера ниже золотого уровня даже не имели права разговаривать. Мужчина со стрижкой шел впереди, глядя на поспешно убегающих подальше прохожих. Он был шокирован. Впервые с момента присоединения к секте свернувших горы с ним обращались так небрежно. Лу Шен тоже чувствовал раздражение. У него не было времени заниматься всякой ерундой. Он пришел сюда только ради одной цели – стать богом разрушения. Однако сначала нужно было избавиться от всех окружающих его угроз. У него в голове уже был выстроен приблизительный план. Эта поездка была своего рода разведкой, чтобы узнать, что за угрозы его могут здесь поджидать. Если он заметит что-то подозрительное, это что-то нужно будет устранить. Глава 985. Дать волю рукам. Часть 1. Ситуация, в которой оказалась Юлань из секты свернувших горы, была не слишком хорошей. Она привела с собой людей, желающих понаблюдать за весельем, но зайдя внутрь здания, в котором должны были находиться члены секты чистого льда, никого там не застала. После этого она повела группу к месту, где обычно собирался корпус наемников ледяного великана. Как она и ожидала, все были там. Вот только то, что она увидела, было совсем не тем, чего ожидала. Корпус наемников ледяного великана и секта чистого льда, похоже, не собирались сражаться. Дело было улажено чисто символической компенсацией. Это вызвало крайнее недовольство у сил, пришедших понаблюдать за весельем. Толпа начала возмущаться. Секте чистого льда было плевать на чье-либо недовольство, а вот ледяные великаны неожиданно разозлились и послали своих экспертов выяснить имена самых буйных среди толпы. Одной из них была Юлянь. Больше всех возмущалась она и члены еще трех сил. Когда были названы имена, возмутители спокойствия тут же окружили элиты из секты чистого льда и корпуса наемников ледяного великана. Кто бы мог подумать, что члены секты чистого льда молча проглотят унижение. Что за ничтожество? Именно Юлянь была той, кто произнес эти неприятные слова. «Я действительно не понимаю, какой смысл людям вступать в организацию, не способную защитить своих членов. С таким же успехом можно присоединиться к любой третьесортной секте». «Согласен, даже третьесортные силы знают, как защитить своих учеников, в то время как секта чистого льда ведет себя столь жалко», — холодно сказал стоящий на другом конце помещения сероглазый мужчина. «Секта свернувших горы, общество Павлин, секта Байдун и общество Белой Орхидеи». В итоге, элиты четырех сил, объединившись, пытались разжечь между сектой чистого льда и наемниками ледяных великанов конфликт. Эти четверо были экспертами золотого уровня, в то время как у ледяных великанов таких экспертов было больше 10, не говоря уже о том, что за каждым из них стоял мастер уровня призывающего духов. Пропойца Кайла из ледяных великанов стоял рядом с Диккером, божественным облаком. Вскоре к ним присоединился Энди Кафлер, старейшина секты чистого льда, берсерк, которого еще называли ледяным зверем. Только благодаря ему недавнее дело, возбужденное против этих двоих, было замято. «Как же быть?» – холодно спросил Энди Кофлер. «Я получил много проблем из-за устроенного вами беспорядка. Если бы я не получил компенсацию, ваш корпус наемников просто прекратил бы свое существование». Говоря это, он смотрел на пропойцу Кайла, от которого за метр разило алкоголем. Последний понимал, что все могло закончиться очень плохо, если б ледяной зверь их не спас. В конце концов, на карту была поставлена репутация всей организации. «Старший, было бы неплохо, если б вы согласились с нашим предложением», — улыбнувшись, сказал Божественное Облако. «Мы, ледяные великаны, готовы объединиться с сектой чистого льда, стать одним целым». «Хах», — Энди в ответ хмыкнул. «Именно в этом заключалась сила ледяных великанов. В объединении с другими организациями. Единственным среди них по-настоящему сильным мастером был их лидер, не нуждавшийся ни в чьей поддержке. Глава секты Чистого Льда встречался с ним дважды, но он так и не смог прочувствовать глубину его силы. Давайте сначала разберемся с этими. Хотя все они члены организации среднего уровня, на карту поставлено слишком многое. Мы не можем рисковать. Если вас интересует мое мнение, я бы просто устранил проблему», усмехнувшись, сказал пропойца Кайл. К слову сказать, пропойцу Кайла недолюбливали даже собственные соклановцы, не говоря уж о ком-то еще, но ничего не могли с этим поделать. Он был племянником заместителя мастера секты Диккера, у которого не было собственных детей. Хотя Божественное Облако внешне выглядело улыбчивым и мягкосердечным, на самом деле он был довольно жестким человеком. Однако к единственному племяннику он относился, как к собственному сыну. «Устранить проблему», — улыбнулся Божественное Облако. Он прекрасно понял, что имел в виду пропойца. «Выбрать из них самых дерзких и уничтожить. Остальные после этого испугаются и разойдутся», — улыбнувшись, сказал пропойца. Решение было принято. Спустя несколько секунд члены секты Чистого Льда и Ледяные Великаны окружили Юляни и остальных. Один за другим за спинами мастеров золотого уровня материализовались и трансформировались их духи, обладающие различными характеристиками ауры духовной силы, похожие на разноцветные потоки воды, переплетались в воздухе. «Зачем вы нас окружаете? Что вы собираетесь делать?» – закричал мужчина в очках, призывая своего духа. Кайл, шагнув вперед, остановился перед четырьмя мастерами золотого уровня. Его взгляд, скользнув по девушке в белом платье с белым ободком на голове, на некоторое время задержался на ее ногах. Затем он посмотрел на вздымающуюся грудь Юлянь. «ТЦ, ТЦ, ТЦ, какая большая, очень большая, я бы выбрал этих двоих», — сказал он. «Забирайте их». По взмаху его руки два странно одетых ледяных великана шагнули вперед. Позади них материализовался и трансформировался древний дух золотого уровня. Одетые в ледяные латы великаны медленно подошли к Юляне девушке в белом платье. Секта Байдун и секта свернувших горы. Просто две региональные силы. «Никаких проблем», — медленно кивнул Божественное Облако. Когда Юляне это услышала, выражение ее лица изменилось. Девушка в белом платье побледнела. Плотно сжав губы, она уставилась на медленно приближающихся к ней мужчин. В этот момент вдали послышался какой-то шум. Собравшиеся вокруг зрители, не удержавшись, воскликнули. «Это же заместитель мастера секты Байдун!» «Заместитель мастера секты? Это будет интересное шоу!» Прежде чем наблюдавшие за разворачивающимся действом зрители успели отреагировать, по площади разнесся разъяренный рев. «Кто посмел прикоснуться к моей сестре?» Все увидели похожего на бандита мускулистого мужчину с блестящей на солнце лысиной, за спиной которого парил огромный белый мамонт. Мужчину сопровождала совсем еще юная девушка в больших белых наушниках. Судя по мерно двигающейся челюсти, она жевала жвачку. «Кто меня больше всего раздражает, так это герои, спасающие красавиц», скользнув взглядом по сильно выступающей вперед груди Юлянь, а потом посмотрев на себя, она почувствовала раздражение. «Не попади сестра ее лучшего друга в ловушку, она сейчас спокойно бы сидела дома и читала книгу». Книги и компьютерные игры были ее любимым времяпровождением. Что касаемо упорно культивирования, ей это было не нужно. Она увеличивала свою силу, играя в игры, и переходила с уровня на уровень, читая книги. Ей незачем было еще и культивировать. Бум! Внезапно путь уже разогнавшемуся силачу преградил человек в маске из секты Чистого Льда. За его спиной парил похожий на светящееся божество Золотой Дух. По виду сложно было понять, что это был за дух. Прочь с дороги. Мускулистый мужчина, контролирующий гигантского мамонта, раз за разом пытался атаковать Золотого Духа, но каждый раз перед ним появлялась полупрозрачная золотистая пленка, блокирующая его удары. «Нанг, ну же, помоги мне, Фейфи, твоя крестная сестра, только не говори, что тебе все равно». Повернувшись к девушке, яростно закричал мужчина: «Что за спешка? Я должен сначала настроиться на нужный лад. Разве это не так делается?» На самом деле, Нанг не хотела ничего делать, поскольку это разрушит облас милой маленькой девочки, который она так долго создавала. Она не хотела прослыть каким-нибудь апокалиптическим дьяволом. Она хотела, чтобы люди видели в ней милую и кокетливую девушку. Ну вот почему все должно быть именно так. Когда Нанг увидела, что силач действительно может умереть, она поняла, что ей все же придется вмешаться. Ничего не поделаешь. Этот парень был слишком слабым. Шагнув вперед, она вскинула правую руку. На ее ладони вихрем закружилась духовная сила. Бум! Внезапно позади нее раздался крик боли. Члены секты Чистого Льда, собиравшиеся окружить Нанг и ее спутника, легко были отброшены назад. Раскидавший их юноша раздраженно скривился. Затем, посмотрев на здоровяка и девушку, рявкнул: «Прочь с дороги!» Тело юноши было окружено серой, похожей на жидкость духовной силой, которая, вращаясь, напоминала огромного питона. «Ты!» — нахмурилась Нанг, но внезапно, сама не понимая почему, покорно отошла в сторону. Просканировав Нанг, Лушен почувствовал, что с этой девушкой явно что-то не так, но у него сейчас не было времени с этим разбираться. Его внимание было сосредоточено на кольце окружения. Ху! Перед ним внезапно промелькнула золотая тень из секты Чистого Льда. Вытянув руку, Лушен легко заблокировал удар. Бум! Затем крепко сжал толстые запястья гигантской тени. Слишком слабый, Лушен даже не напрягался. Бум! Запястье огромного духа лопнуло, словно было стеклянным. Взвыв от боли, дух попятился назад. Вся элита секты Чистого Льда ошеломленно замерла. Похоже, они ожидали совсем другого развития событий. Что до экспертов из корпуса наемников Ледяного Великана, они заколебались лишь на мгновение. Они ничуть не испугались, поскольку были уверены, что смогут справиться с любой из присутствующих здесь сил. «Сосредоточьтесь на нем», — глубоким голосом закричал одноглазый старик. Одна за другой на Лушина начали накатывать волны духовной силы. Было активировано большое количество спиритических техник. Вокруг его рук, ног и талии обвилось множество черных цепей, созданных при помощи духовной силы. На другой стороне, к этому времени бой начался и внутри окружения. Пространство, на котором раньше находилась площадь с фонтаном, заполнилось принявшими странную форму древними духами. Пропойца Кайл сражался с Юляней девушкой в белом платье. За спиной Кайла стоял его дух, огромная черная четырехрукая человекоподобная фигура. Легко контролируя огромного духа при помощи какой-то странной спиритической техники, он попросту издевался над двумя женщинами. «Все еще надеетесь, что вам кто-то поможет? Сдавайтесь!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся пропойца Кайл. Юлянь держалась из последних сил, но внезапно огромная сила врезалась в бок тела ее материализовавшегося духа. Поскольку это тело было ее защитой, она тоже отправилась в полет. Несколько раз перекувыркнувшись в воздухе, ее тело тяжело рухнуло на землю. Подняв голову, она посмотрела на Кайла, но всем, что она смогла увидеть, была пара черных кожаных сапог с узором на боку. Подняв голову немного выше, она встретилась взглядом с парой наполненных нетерпением глаз. Вот уж действительно позор. Тело Лушина все еще было сковано дюжиной духовных цепей. Каждое его движение вызывало жуткий грохот. «Ты-ты!» Разум Юлянь был немного затуманен. Глава 986. Дать волю рукам. Часть 2. Ничтожество. Перешагнув через Юлянь, Лушен медленным шагом двинулся к стоявшим в центре площади Кайлу, божественному облаку Энди. Он шел так свободно, словно на нем вообще не было никаких цепей. «Ю, кажется, этот проказник немного сильнее тебя», — посмотрев на Юлань, со смехом сказал пропойца Кайл. «Ученик секты свернувших горы, неужели ты единственный, кого секта смогла послать на помощь этим неумехам? Но что сможет сделать этот ребенок? Заплакать и попросить пощады? Как вам? Здорово звучит? Спрашиваете, почему я здесь?» Подняв голову, хищно улыбнулся Лушен. «Проклятие!» Лицо стоявшего чуть в стороне божественного облака резко изменилось. Прыгнув вперед, он заслонил собой Кайла. Его руки окутались большим количеством серой духовной силы. Он яростно ударил ладонями в пустоту перед собой. Виртуальное тело Лушина стало реальным. Ужасающая сила рассекла пространство, послав белую воздушную волну. Воздушная волна, взорвавшись белой рябью, распространилась во все стороны. Вот только невозможно было понять, это духовная сила или просто ударная волна. Духовная техника «Звуковое кольцо». Божественное облако понял, что дела плохи, как только соприкоснулся с этой воздушной волной. Он поспешно влил в свое тело максимальное количество духовной силы. Бум! Ударная волна издала звук, похожий на звук разбившейся стеклянной банки. Лед под ногами оказавшегося в эпицентре божественного облака покрылся толстыми трещинами. Ты! Он был одновременно шокирован и зол. Настолько, что на мгновение даже потерял дар речи. К счастью, материализовавшийся за его спиной дух среагировал быстрее. Гигантское облако белоснежного тумана, вырвавшееся из его рук, заслонило собой божественное облако. Однако в тот момент, когда гигантская белоснежная рука опустилась, на ее ладони появилась длинная черная трещина. Бум! Трещины становились все гуще и длиннее. Только что материализовавшийся Лу Шен тем временем снова рассеялся. Правда, это была всего лишь имитация духовного тела, созданная с помощью перемещения духовной силы. Сам же Лу Шен продолжал стоять на прежнем месте, задумчиво глядя на божественное облако. Он прекрасно осознавал, насколько сильным был этот удар. Одна лишь грубая сила сама по себе не могла обладать такой мощью. Этот удар был усилен ужасающе плотной, огромной духовной силой, которой он с недавних пор обладал. Его физическая и духовная сила постоянно росли. В сравнении со вчерашним днем сегодня он поднялся еще на одну ступень. Если еще вчера он был сверхсильным троллем, то сегодня его сила он даже не знал, с кем можно было себя сравнить. Все потому, что к этому времени он довел технику смещения гор и трансформации души до седьмого уровня. С таким уровнем владения духовной силой, даже если этот удар был просто случайным, его никто не мог блокировать. Лу Шен посмотрел на стоящего в 10 метрах от него божественное облако. «Я Ван Дун из секты свернувших горы. Если вы сможете выдержать мой удар, я буду считать вас достойным назвать мне свое имя». Щелк. В этот момент каменная башня, высевшаяся в нескольких десятках метров позади божественного облака, внезапно отломавшись, медленно заскользила вниз. На теле каменной башни виднелся отчетливый отпечаток ладони. Божественное облако ничего не сказал, как и люди из секты Чистого Льда и наемники Ледяного Великана, пытавшиеся удержать Лушина духовными цепями. Но судя по изменившимся лицам, демонстрация произвела на них впечатление. Уровень силы этого парня находился за пределами их воображения. Скользнув вниз, башня разбилась. Фонтанная площадь погрузилась в тишину. Пропойца Кайл, только что насмехавшийся над мышью, пытавшийся поймать кота, так и стоял, открыв рот. В его глазах плескался ничем не прикрытый страх. Его взгляд метался из стороны в сторону, словно он выбирал наиболее безопасный путь отступления. Лицо Энди выглядело сосредоточенным и серьезным. Он смотрел на Лушина глазами, наполненными растерянностью и страхом. Ван Дун, он помнил это имя. Это был величайший гений, открытой сектой свернувших горы. Однако у любой гениальности должен ведь быть предел. Он посмотрел на рухнувшую башню, осыпавшуюся бесчисленным количеством снежной пыли, и почувствовал всколыхнувшийся в глубине души страх. Сила, способная отразить атаку божественного облака и развалить высевшуюся позади него башню. Такого уровня сила. Даже древние тролли не были настолько могущественны. Пух, продолжавший стоять на одном месте божественное облако, не удержавшись, наклонив голову, сплюнув скопившуюся во рту кровь, он открыл было рот, собираясь заговорить, но кровавое пятно, медленно расползающееся на его груди, к этому времени стало настолько большим, что он побоялся лишний раз шевелиться. Бум, бум, бум, бум, бум. Духовные цепи на теле Лушина, порвавшись одна за другой, мелким песком осыпались на землю. Питающая цепи духовная сила была полностью уничтожена жесткой силой души Лушина. Голова, лежащей на земле, Юлянь чуть приподнялась. Она помнила Ван Дуна, выглядевшего, как обычный старшеклассник. Он действительно был гением. Но проблема заключалась в том, что она не была уверена, что стоящий перед ней человек был Ван Дуном. Может, это был не Ван Дун, а кто-то сильно на него похожий. Она обвела взглядом присутствующих. Коротко стриженный мужчина, последовавший сюда за Лушином, выглядел так, словно видел призрака. Хотя до него доходили слухи, что Ван Дун был настолько могущественен, что даже великий старейшина не был ему соперником, он в это не особо верил. И это был всего лишь слух. Но теперь для всех самым волнующим стал вопрос, насколько силен Ван Дун. «Монстр! Монстр!» – внезапно закричал медиум из секты Чистого Льда. Даже не используя темное оружие и героическую душу, он одним ударом поразил второе место корпуса наемников Ледяного Великана – Божественное Облако. Также была повержена знаменитая героическая душа Божественного Облака. Даже знающие люди из секты Чистого Льда, увидев проявление этой ужасающей силы, почувствовали во всем теле дрожь. Некоторые члены корпуса наемников Ледяного Великана разбежались по окрестностям. Они были наемниками, а не пушечным мясом. Никто из них не хотел погибать не пойми ради чего. Никто не обвинит их в недостатке мужества из-за того, что они сбежали. Несколько минут назад, когда Лу Шен только появился на площади, здесь было очень оживленно. Сейчас же все волшебным образом изменилось. Члены секты Чистого Льда и Ледяные Великаны начали по-тихому разбегаться. Остались только основные мастера, участвовавшие в бою. Остальные бежали так далеко, как только могли. То же самое было во время боя с Небесным Пауком. Возможно, у них хватило бы смелости присоединиться к драке, если бы это был бой с просто сильным человеком, но в сражении с монстром они только напрасно погибнут. Лу Шен насмотрелся. Взгляды почти всех присутствующих были сосредоточены на нем, в том числе и взгляд Юлянь, который только что помогли подняться с земли. Члены секты свернувших горы, последовавшие сюда за Юлянь, вопреки ее ожиданиям не сбежали. Судя по их лицам, они даже были готовы вступить в бой. Они выглядели так, словно были пьяными. Их лица раскраснелись, а глаза сияли каким-то необъяснимым светом. Члены секты Чистого Льда и Ледяные Великаны, которые только что вели себя вызывающе и высокомерно, сейчас испуганно молчали. «Позвольте мне задать вам вопрос». Лу Шен посмотрел на стоящего на коленях на земле Божественное Облако. «Кто из вас посмел прикоснуться к моим соклановцам?» И без того витающее в воздухе напряжение стало еще ощутимее. «Хэ-хэ», — закашлялся старейшина секты Чистого Льда Энди. «Думаю, являясь управляющим секты Чистого Льда, я имею право». Бум. В следующее мгновение на него навалилась огромная сила. Духовная сила в теле Энли сначала замерла, а после пришла в неистовство, помогая телу противостоять огромному давлению. «Разве я давал тебе слово?» Лу Шен рукой схватил Энди за шею. Вырвавшаяся из его тела серая духовная сила подобно питону обвелась вокруг Энди и витавшего позади него белоснежного духа. Это был дух белого льва, достигающий в высоту 5 метров. Его тело увивали сильные мускулы, скрученные, словно корни старого дерева. Зверь ревел и шипел, пытаясь освободиться, пока его окутывала серая духовная сила. Но что бы он ни делал, у него не было сил противостоять стремительно увеличивающемуся давлению. Последнее слияние духовных техник. 9 снегов. Энди сопротивлялся изо всех сил. Вокруг него один за другим появились 9 ромбовидных ледяных кристаллов. Бум. Когда ледяной зверь взревел, его тело взорвалось бесчисленными белыми светящимися точками. Светящиеся точки окружили Энди. В следующее мгновение мужчина исчез и появился в нескольких десятках метров от места, где стоял. Из его рта, носа и глаз сочилась кровь. «Бежим!» Воспользовавшись тем, что давление на остальных временно ослабло, когда Лу Шен пытался подавить Энди, члены секты Чистого Льда и Ледяные Гиганты, не говоря ни слова, развернувшись, бросились бежать. Пропойца Кайл тоже попытался убежать, но путь ему преградили раненая Юлянь и девушка в белом платье. Наполненные ненавистью глаза обеих женщин дали ему понять, что, если он сейчас не сбежит, позже у него уже не будет шанса. Ни слова не говоря, Кайл, развернувшись, бросился к разрушенной башне. «Пытаешься сбежать?» Ему преградили путь лысый крепыш Инанг. Лысый, сжав кулаки, со злорадством посмотрел на Кайла. «Тебе конец, Кайл». «Чушь», усмехнулся Кайл. «Если бы этот монстр не пришел, ты бы смог что-нибудь сделать». Стоявшая за его спиной 4-рукая черная фигура, подхватив его тело, осторожно отбросила его вдаль. Пролетев несколько десятков метров, пропойца Кайл приземлился на разрушенную башню. 4-рукая черная тень, исчезнув, материализовалась за его спиной. Кучка идиотов, злобно показав преследователям средний палец, Кайл, развернувшись, побежал. Цзи. Внезапно на его теле зашевелилась серая нить духовной силы. Нить была обернута вокруг его шеи, и он понятия не имел, когда она там появилась. Хозяином этой нити был продолжавший неподвижно стоять на площади Лу Шен. В руке он держал похожий на кокон серый шар духовной силы, от которого исходили серые нити. Кроме Кайла, они тянулись еще к дюжине людей. Все они не могли пошевелиться, скованные серыми нитями. В рядах пытающихся разбежаться кто куда зрителей возникла паника. В этот момент к Лушину подошел коротко стриженный, на котором буквально висела Юлянь. Женщина с серьезным видом поклонилась. «Спасибо за помощь», — сказала она. «Ни за что», — небрежно отмахнулся Лушин. «Я сделал это исключительно ради Хуанья». Его духовными нитями были связаны все элиты секты Чистого Льда и наемников Ледяного Великана. Свободными остались только члены его секты. Все эксперты золотого уровня были обездвижены. Никто из них не заметил, когда начал идти снег. Площадь, на которой только что произошла стычка, стремительно окутывалась скрывающим следы битвы белым ковром. Серые ними в руке Лушина удерживали дюжину экспертов золотого уровня. Все они, включая пропойцу Кайла, замерли на одном месте, не смея пошевелиться. Одному из парней, попытавшемуся вырваться, нитью отрезала голову. Глава 987 «За кулисами». Часть 1. Посмотрев по сторонам, Нанг подошла к Кайлу. Столь грубое использование духовной силы было не тем, в чем она была хороша. Этот Ван Дун действительно был очень силен. Настолько, что у него не было друзей. Хотя до нее он, конечно, не дотягивал, в сравнении с обычными людьми он был настоящим монстром. Нанг сразу заметила, что по силе этот Ван Дун находился примерно на том же уровне, что и тролли. Его можно назвать человекоподобным троллем. Интересно, этот мир, должно быть, не ожидал столкнуться с подобным существом. Прошло больше 30 лет с тех пор, как она спустилась в этот мир. Первые 10 лет она закладывала основы, почти каждый день дрожа от страха. Бесчисленное множество раз она находилась на грани смерти. Наконец, благодаря накопленным знаниям и полученному в прошлом опыту, она смогла показать себя в организации под названием «Альянс Черного Колокола» и получила шанс обучаться у самых могущественных людей этого мира. Затем, получив от «Альянса Черного Колокола» все, что организация могла ей дать, она убила своего наставника, когда тот попытался ее изнасиловать. Затем избавилась от пришедших за ней мастеров и получила титул сильнейшего в мире медиума. Хотя ее дальнейший путь нельзя было назвать совсем уж легким, по крайней мере, все шло более-менее гладко. Внезапно она вспомнила о мире, в который ей однажды довелось спуститься. Она воплотилась в тело дождевого червя. На то, чтобы вернуть себе человеческий облик, у нее ушло 10 тысяч лет. Иерархия силы в том мире была очень жесткой. Ей не помог ни ее опыт, ни знания. Она могла только шаг за шагом медленно подниматься вверх. Так прошло еще несколько десятков тысяч лет. В конце концов, она добилась того, к чему стремилась. Но к этому времени ее глаза ослепли. Она лишилась одной конечности и языка, когда ее пытали враги. Она не могла восстановиться, поскольку была отравлена. Лучше было умереть, чем жить такой жизнью. Оглядываясь назад, можно было сказать, что сейчас у нее все было отлично. С Нанг все было в порядке. Люди из секты свернувших горы, тем временем, занялись наведением порядка на площади. К сожалению, их было слишком мало, поскольку некоторым пришлось вернуться в секту свернувших горы, чтобы доложить о ситуации. Остальные не могли контролировать все, поэтому Юлянь попросила людей из секты Байдун к ним присоединиться. В конце концов, эти люди только что сражались с ними бок о бок. Пройдя по снегу до края выбоины, Лушен присел, протянув руку, зачерпнул со дна ямы горсть земли. Какой прочный металл! Здешняя почва полна материала для изготовления темного оружия. Его все больше интересовало это место, хотя изначально он не хотел разбираться с происходящим на площади. Его истинной целью было устранение угроз. Поднявшись, Лушен осмотрелся. Более дюжины медиумов золотого уровня были связаны его нитями духовной силы. «Подойдите», — он дернул рукой. Все медиумы, почувствовав напряжение нитей духовной силы, вынуждены были направиться к нему. Включая пропойцу Кайла, всего их было 15 человек. Нескольким членам секты Чистого Льда удалось сбежать, но их место заняли несколько прохожих, которые, воспользовавшись хаосом, присоединились к драке. Шелковая нить в руке Лушина задрожала, когда пропойца Кайл внезапно резко дернул шеей. Послышался звук перерезанной трахеи. Из раны хлынула кровь. Он хотел что-то сказать, но его силы быстро иссякали. Ничто больше не имело для него значения. Пуф. Пропойца Кайл беззвучно упал на землю. Лучший боец, значительно превосходящий в силе великого старейшину секты свернувших горы, тихо умер на вершине этой горы. Из лежащего рядом с телом Кайла меча медленно выплыла огромная черная четырехрукая душа. Это был дух принадлежащего пропойца темного оружия. Увы, тяжело вздохнув, четырехрукий гигант посмотрел на лежащее на земле тело. Затем, отсалютовав Лушину рукой, вернулся в меч. Это был Андахьюс, великий король, объединивший Массанду. Если верить легендам, он был славным королем, преисполненным праведности и добродетели. Думаю, для него это был позор, подчиняться такому человеку, как Кайл, приблизившись к Лушину, сказал короткостриженный. Кстати, что ты собираешься делать с этими золотыми медиумами? Если для тебя это сложно, мы можем тебе с этим помочь. Лушен даже не потрудился ему ответить. Хотя стриженный все это время прятался за спиной Лушина, сейчас он говорил так, словно принимал активное участие в бою. Что за шутки? Развернувшись, Лушен быстрым шагом направился к краю площади, где высилось несколько домов. За ним вынужденно двинулась дюжина золотых мастеров. Вскоре Лушен остановился перед небольшим домом. Бум! Он хотел распахнуть дверь, но не рассчитал силу удара и выбил ее вместе с деревянным косяком. Дюжина золотых медиумов последовали за ним внутрь дома. Лушен объявил, что будет требовать выкуп за их жизнь. Хотя на самом деле, он собирался заразить их всех щупальцами злого бога. Не прошло и нескольких минут, как Лушен вышел наружу. Снаружи к этому времени уже собрались представители сил, стоящих за спинами этих медиумов. Увидев Лушина, все они напряглись. Никто не осмелился заговорить первым. Все они уже знали о том, что только что произошло. Для них человек, к 18 годам достигший подобного уровня, был ничем иным, как монстром. Теперь они считали Лушина не гением, а чудовищем. Не глядя на этих людей, Лушен, развернувшись, двинулся прочь. Его остановил человек из секты свернувших горы. Задав ему несколько вопросов, он, получив на них ответы, довольный отошел в сторону. Спустя несколько минут из дома один за другим вышли все плененные им перед этим золотые медиумы. Все они были свободны. Внешне они выглядели так же, как раньше. Единственное, что изменилось, вторгнувшиеся через затылок в их голову щупальца. Быстро интегрировавшись в их организмы, они начали трансформировать и укреплять их тела. Сила злого бога обладала не только свойствами поглощения и контроля, но и улучшения. У зараженного силой злого бога существа улучшалась регенерация и значительно повышалась ментальная устойчивость. Кроме того, зараженное существо могло по собственному желанию заражать других существ. Однако в этом мире, возможно, из-за силы небытия, в этом плане у Лушина возникли некоторые проблемы. Вернувшись в здание, предназначенное для отдыха членов его секты, Лушен достал ранее купленную карту пещеры 10 000 духов. Тщательно ее изучив, он решил отправиться ночью на разведку. Днем он прославился в битве. Он боялся, что после этого за ним всюду будет следовать толпа людей. Он потратил в этом мире слишком много времени впустую. Ему нужно было по-быстрому разобраться с богами разрушения и заняться поисками ока зла, изображенного на картине с тремя богами. К слову сказать, что-то ему подсказывало, что боги разрушения и ока зла были между собой как-то связаны. Глубокой ночью черная фигура легко перелетела через высокую стену. Коснувшись земли, отчетливо различимая на снегу фигура устремилась прочь. Скорость окутанного ветром и снегом Лушина была очень высокой. Рельеф вершины горы был очень сложным. Из земли то тут, то там, выпирали каменные шипы. Даже если бы у него не было карты, он быстро нашел бы вход в так называемую пещеру 10 000 духов, полагаясь на стоящие у обочины дороги указатели. Это был вход в заброшенную шахту. Если быть более точным, первоначально пещера была обнаружена шахтерами. На мгновение остановившись у входа, Лушен вошел внутрь. Его ноги бесшумно ступали по земле. Одним шагом он преодолевал расстояние минимум в 10 метров. Шахта уводила его все дальше вниз. Наконец, Лушен услышал донесшиеся до него сквозь темноту слабые голоса. Впечатление было таким, словно где-то там, в глубине, что-то одновременно шептали множество людей. Это было похоже и на стон, и на плач, и на молитву. Пещера 10 000 душ, кроме всего прочего, была известна еще и тем, что здесь произошло много ключевых событий. Здесь были похоронены десятки тысяч воинов. Многие из них были святыми паладинами. Их пылкие, сильные души после смерти не рассеялись. Напротив, они долгое время подпитывались благодатной землей, окружающей это место. Некоторое время Лушен шел в темноте. Вскоре он увидел вырытый в земле колодец. Именно оттуда, из угольной черноты, доносился преследовавший его все это время звук. Лу Шэн шагнул вперед. Он уже собирался прыгнуть в колодец, когда внезапно остановился. Протянув руку, коснулся края. Край слишком чистый и теплый, словно здесь только что кто-то сидел. И ушел этот кто-то совсем недавно. Он обследовал другие места, но все они были холодными. Лишь здесь чувствовалось тепло. Лу Шэн все еще не имел представления, что нужно сделать, чтобы стать богом разрушения. Одно дело – выполнить условия. Но что следует делать дальше? Он выпрямился. Затем снова шагнул к колодцу, но его опять что-то остановило. «Почему моя скорость восстановления здесь так сильно увеличилась?» Удивленно подумал он, после чего уселся на скрещенные ноги на землю. Чтобы увеличить свою силу, он поднял технику смещения горы трансформации души одним махом на 7-й уровень. После этого его духовная сила выросла до 400 миллионов тур, и он стал силен, как несколько сотен троллей. Таким образом Лу Шэн мог сейчас претендовать на звание самого сильного человека в мире. По слухам, самым сильным человеком в мире являлся некий небесный паук, но Лу Шэн не думал, что он действительно достиг такого высокого уровня. В этом теле сейчас была сосредоточена такая мощная духовная сила, что оно постепенно перенасытилось. Изначально Лу Шэн думал, что ему придется долго ждать, пока его тело адаптируется к этой духовной силе, прежде чем продолжить культивировать. Но вопреки ожиданиям, кажется, в пещере 10000 духом воздух был наполнен странной аурой. Эта аура превосходно питала духовную силу и его физическое тело. Это означало, что физическая сила, к которой он только недавно смог приспособиться, снова начнет увеличиваться. Глава 988 «За кулисами». Часть 2. Мне это нравится. Нужно немедленно заняться культивированием. Сказав это, Лу Шэн уселся на землю, скрестив под собой ноги. У него были некоторые мысли насчет того, как появились такие существа, как боги разрушения и тролли. Возможно, только такая мощная среда могла породить такого монстра, как тролль. Он все отчетливее ощущал, как ликует каждая клеточка его тела, лихорадочно впитывая хранящуюся здесь на протяжении многих лет силу. «Диэйблуе, Лу Шэн, не колеблясь», — призвал модификатор. По мере того, как он приближался к оку зла, в нем крепла уверенность, что его силы все еще недостаточно для встречи с этим то ли существом, то ли артефактом. Поэтому он планировал, прежде чем что-то делать, довести себя до предела. В ответ на его мысленный приказ перед ним всплыл блок техники смещения горы трансформации души. Лу Шэн даже не взглянул на перечень характеристик. Поднять технику смещения горы трансформации души на 8-й уровень. Затем повторить. Столько раз, сколько сможет выдержать мое тело. Скомандовал он. Затем настала очередь техники красной души, укрепляющей тело, которая также была готова к культивированию. В темноте аура, окружающая его тело, цветом напоминала агрессивную ауру вулкана. Большое количество ментальной энергии было преобразовано в духовную силу, постоянно вливающуюся в его тело. Часть серой духовной силы просачивалась из тела наружу. Она превращалась в тонкие цепи, подобно змеям, карабкающиеся по его телу. Чем выше был уровень техники смещения горы трансформации души, тем сложнее было прорываться на следующий. У Лу Шэна было более 400 миллионов тур духовной силы, поэтому количество необходимой для прорыва ментальной энергии тоже исчислялось в миллионах. В следующее мгновение в его организме всколыхнулось огромное количество духовной силы, и он, преодолев предел, перешел на 8-й уровень. Большое количество духовной силы Земли неистово хлынуло в его тело. Духовная сила начала неуклонно расти. В мгновение ока она достигла 500 миллионов тур, потом 600 миллионов тур, 700 миллионов, 800. Витающая в воздухе таинственная сила, перед этим быстро восстановившая его тело, кажется, знала, что происходит. Она с безумной скоростью хлынула в тело Лу Шэна. Первым, что она сделала, предотвратила разрушение его плоти, вызванное чрезмерным количеством духовной силы. Лу Шэн медленно открыл глаза, которые сейчас светились серым светом. 8-й уровень. Диэйблуе снова начал модификацию. Начали расходоваться миллионы единиц ментальной энергии. Но он ничуть не огорчился, поскольку культивирование души, являющейся основой тела, могло принести огромную пользу его организму. Поднявшись, он направил часть духовной силы себе под ноги. Превратив ее в духовный диск, взлетел в воздух. Нырнув в колодец, Лушен устремился вниз. В кромешной тьме колодца единственным источником света был исходящий от его тела серый свет духовной силы. Лушен затруднялся сказать, как долго опускался вниз, прежде чем уперся ногами в твердую поверхность. Бум! Хлоп! Он щелкнул пальцами. За спиной Лушена тут же вспыхнул маленький огонек, осветивший все вокруг. Это была большая пещера с высоким потолком. Колодец, через который он сюда попал, находился над его головой. Лушен не колебался. В пещере, как и наверху, не было никакого источника света. Единственным, что освещало пространство, было сияние духовной силы Лушена. Первым, что он увидел, оказавшись в пещере, была огромная черная металлическая дверь. На створках двери были вырезаны два похожих на драконов отвратительных монстра, на телах которых виднелись мелкие надписи. Лушен медленно приблизился. К его удивлению, он не узнал ни одного символа. Но, как ни странно, взглянув на текст целиком, он смог понять смысл. Чтобы открыть врата, пройди три великих испытания. Первое. В глубине пещеры справа живет отвратительный черный трехголовый, шестирукий монстр. Его огромная пасть никогда не бывает сытой. Победив его, ты получишь печать врат. Второе. В одной из пещер есть нерушимое серебряное зеркало. Освети зеркало и найди. Бум. Пещеру сотряс оглушительный грохот. Лушен прошел через зияющую во вратах дыру. Внутри находилось озеро красной лавы, в центре которого высилась каменная платформа, на которой лежал огромный черный дракон с крыльями летучей мыши. Из ноздрей дракона время от времени вырывалось темно-красное пламя. Проснувшись от громкого шума, зверь затряс головой, после чего поднялся. На Лушена уставилась пара желтых глаз с налитыми кровью белками. Еще один червь, пытающийся получить силу бога разрушения, открыв рот, заговорил на хорошо знакомом Лушену языке Эдракон. Более того, Лушену был знаком не только язык, но и акцент, с которым говорило существо. Трепещи, ничтожный червяк, великий демон-дракон Киентура из мира бессмертных дьяволов дарует тебе вечное разрушение. Услышав это, Лушен, не удержавшись, рассмеялся. Мир бессмертных дьяволов? Какого черта? В каком из доменов мира небесных дьяволов ты родился? Галактика желтых источников? Или, может, в окрестностях города весов? Твой акцент выдает в тебе жителя нижних районов города весов. Как дела сейчас на твоей родине? Каким в этом году был урожай? Помнится, когда я уходил, оттуда сбежала дюжина черных земляных драконов, не выдержав тяжести сельскохозяйственного труда. Вспоминая о произошедшем в городе весов, Лушен смотрел на черного дракона все более подозрительным взглядом. «Я понял, ты сбежавший с фермы черный земляной дракон, вздумал притвориться демоническим драконом из мира небесных дьяволов». Снова засмеялся Лушен, глядя на ошеломленного черного дракона. «Господи, ну что за невежество? Ты хоть знаешь, что на языке «э» означает твое имя? Уверен, что нет, иначе ты бы его сменил. Вот же умора, назвать себя дерьмом». Посмотрев на черного дракона, Лушен сокрушенно покачал головой. Черный демонический дракон по имени Дерьмо, вот же дерьмо, никак не мог успокоиться он. По мере того, как Лушен продолжал смеяться, дракон все больше дрожал. Но нет, это был не гнев, а унижение и страх. Ладно, забудь об этом, отсмеявшись, взмахнул рукой Лушен. Наверное, ты не знаешь, что у настоящего черного дракона из мира небесных дьяволов еще более отстойное имя. Больше не глядя на дракона, он, шагнув вперед, ступил прямо на лаву. Игнорируя жар, пошел вперед так легко, словно под его ногами была обычная вода. Что же касаемо черного земляного дракона, то он лежал, вжав голову в площадку, не смея ее поднять. Он понял, что столкнулся с небесным дьяволом, едва Лушен начал говорить. Это было невероятным невезением, столкнуться в этой отдаленной вселенной с существом из одного с ним домена. Более того, он сразу узнал личность пришедшего, а узнав, пришел в ужас. Даже при всем желании, он не смог бы справиться с мастером такого уровня. Поэтому первое, что он сделал, это пропустил Лушена. Прежде чем уйти с дороги, он предусмотрительно хвостом смахнул с площадки каменные осколки. Затем, подобно собаке виляя хвостом, продолжил наблюдать, как Лушен направился по лаве дальше. Вскоре фигура Лушена исчезла в глубине пещеры. Черный земляной дракон облегченно вздохнул. Бум! Внезапно из темноты донесся звук еще одного удара. Затем послышался громкий рев, который резко оборвался, после чего наступила тишина. Черный земляной дракон сразу понял, что смотрителя второго уровня больше нет. Стоя на ноге змея с человеческим торсом, Лу Шен смотрел на светящуюся овальную дверь, которая постоянно вращалась и искривлялась. Дверь состояла из мириада светящихся точек, вращающихся то по часовой, то против часовой стрелки и постоянно меняющих свое направление. Существует мир богов разрушения. Распухшими от ударов губами прошелестел Наг. Половина его лица теперь больше походила на свиное рыло, чем на человеческое лицо. Сейчас он послушно рассказывал Лу Шену обо всем, что того интересовало. Только умерев, существо может войти в мир богов разрушения и выйти из него. Боюсь, ты не сможешь туда попасть. Правда? Усмехнулся Лу Шен. Умирать точно обязательно? Да, старший, но возможно, у такого могущественного существа, как ты, есть другой способ, поспешно ответил Наг. Он тоже был родом из так называемого мира бессмертных дьяволов, или по-другому, из мира небесных дьяволов. Он был сыном ручной змеи хозяина чайной лавки, куда часто приходили пить чай охранявшие врата города весов стражники. Получив от Лу Шена всего несколько затрещин, он сдался. Более того, охотно начал ему рассказывать все, что знал об этом месте. Только войдя в мир богов разрушения, ты сможешь пройти третий уровень и стать истинным богом разрушения. Таковы здешние законы, начал объяснять человекоподобный змей. Мне уже доводилось умирать, поэтому, думаю, я смогу войти, задумался Лу Шен. Я, конечно, не до конца в этом уверен, но почему бы не попробовать? Подумав об этом, он, не говоря ни слова, полетел к вращающемуся голубому проходу. Чем ближе он подлетал, тем отчетливее ощущал ауру силы небытия, исходящую от портала. Это действительно сила небытия. Лу Шен, наконец, понял, почему в мир богов разрушения можно было войти, только умерев. Должно быть, этот мир в момент смерти трансформировал душу, чтобы та могла противостоять силе небытия. Существовали вселенные, обладающие подобием сознания. Они инстинктивно сопротивлялись таким неприятным силам, как сила небытия. Создание богов разрушения, поглощающих силу небытия и преобразующих ее в другие виды энергии, было одним из способов подобного сопротивления. Что касаемо частого перерождения богов разрушения, дело было в том, что они не способны были долго продержаться. И это несмотря на то, что их души были особенными. После трансформации они стали устойчивыми к силе небытия, но этой устойчивости надолго не хватало. Сила небытия. Лу Шен снова посмотрел на змею с человеческим лицом и торсом. Как он и ожидал, в ее теле тоже имелся механизм для преобразования силы небытия. Это явно было делом рук этой вселенной. Интересно, Лу Шен чувствовал себя так, словно столкнулся с существом более высокого уровня. Если боги разрушения всего лишь средство противостояния силе небытия, есть ли смысл становиться богом разрушения? Он чувствовал огромную силу, пронизывающую пещеру. Должно быть, она была того же уровня, что и сила злых богов. Она нейтрализовала силу небытия, излучаемую миром богов разрушения, не позволяя ей разрушать мир. Но раз уж я сюда пришел, воспользуюсь преимуществами этого места и займусь культивированием. Посмотрим, на сколько уровней я смогу подняться. Это было хорошее место. Лу Шен потратил много времени и сил, чтобы сюда попасть. Здесь было сосредоточено много таинственной сил. Если он не воспользуется этим, это будет бесполезная трата времени. У него с самого начала, когда он только прибыл в этот мир, было ощущение, что все с ним происходящее не случайность. В каждом своем шаге он чувствовал следы вмешательства этого мира. Ему было любопытно. Этот мир был очень силен. Он относился к высокоэнергетическим вселенным, подобным миру небесным дьяволов. И так называемое сознание вселенной было направлено не на одного него, но и на окружавших его людей. Согласно анализу мира небесных дьяволов, сознание вселенной было путанным, что мешало ему контролировать всю свою территорию. Точно так же, как человек не мог контролировать каждую клетку своего тела, в лучшем случае, он мог культивировать и всесторонне улучшать и укреплять свое тело. Если же начинал болеть какой-то внутренний орган, мобилизовалась иммунная система человека и устраняла возникшую проблему. Глава 989. Святой Дух. Часть 1. Попробовать что ли войти? По мере того, как Лу Шен приближался к вращающемуся порталу, по его телу разливалась сила злого бога. Наг рядом с ним совсем не нервничал, словно излучаемая порталом сила небытия на него никак не влияла. Его огромное тело плыло по воздуху, медленно приближаясь к темно-синей вращающейся двери. Когда они приблизились к порталу на расстоянии вытянутой руки, Лушен остановил нога. «Подожди!» Резко остановившись, змей настороженно посмотрел на Лушена. Последний медленно протянул руку, собираясь коснуться вращающегося портала, но остановившись на полпути, быстро ее одернул. «Попробуй засунуть внутрь свой хвост», посмотрев на нога, сказал он. Сердце нога дрогнуло, но на его распухшем лице не появилось даже намека на нервозность. Ему не оставалось ничего другого, как медленно протянуть хвост в направлении вращающегося портала. Впрочем, он много раз засовывал свой хвост в эту дверь, так что, ничего страшного в этом не было. Главное, чтобы это не была его голова. В худшем случае, его хвосту будет немного некомфортно. «Ой!» – жалобно завыл Нак, когда Лушен косым ударом отрезал часть его хвоста и засунул его в портал. «Хватит кричать! Следи за реакцией!» Лушен нетерпеливо шлепнул нога по голове. Бум! Удар был такой силы, что из всех семи отверстий на его теле хлынула кровь. Окровавленный Нак, выдавив из себя улыбку, поспешно убрал подальше уцелевшую часть хвоста. «Да, да, да, вы, босс, вы говорите, я выполняю приказы». Лушен наблюдал, как половина хвоста нога медленно протискивается через портал. Она выглядела так, словно была пропущена через мясорубку. Сжав хвост вместе среза, Лушен через время потянул его на себя, вытаскивая из портала. Пыша! От хвоста поднимался черный дым, наполненный запахом горелой плоти. «Высокая температура», – пробормотал Лушен, увидев состояние хвоста. Благодаря тому, что Нак на протяжении многих лет жил в недрах этой горы, он обладал отличной сопротивляемостью к высоким температурам. Но вопреки ожиданиям, это ему не помогло. Пока Лушен думал, сила злого бога медленно обволакивала кожу его правой руки. Внешне он выглядел так же, как и раньше, но внутри его мышцы и кровеносные сосуды покрывались слоем силы злого бога. Медленно протянув руку, Лушен коснулся поверхности вихревого портала пальцами. Свист. По всему его телу от кончиков пальцев распространилась покалывающая боль. Все было так же, как и в мире первородного хаоса. Одернув руку, Лушен посмотрел на кончики своих пальцев. Они почернели, словно были опалены пламенем. «Кто? Кто здесь?» Внезапно он услышал холодный женский голос, донесшийся со стороны входа в пещеру. Резко обернувшись, Лушен увидел мчащуюся к нему серую тень. Не имея времени на раздумья, он поднял руку, чтобы заблокировать удар. Бум! Из места столкновения их кулаков вырвались струйки серой духовной силы. Сила была настолько огромной, что удивила даже Лушена. Фыркнув, он уже собирался заговорить, когда «Миллион тур!» Внезапно закричала стоящая перед ним фигура, и перед ней мгновенно сжалась чрезвычайно плотная духовная сила. Миллионы тур духовной силы, быстро сжавшись в шар, внезапно взорвались. Бум! Серая духовная ци разлетелась в разные стороны. Нак, издав жалобный крик, свернулся рядом с Лушеном в клубок. Заблокировав взрыв одной рукой, Лушен другой поймал быстро вращающийся, извергающий пепел серый шар, после чего мягко опустил его на землю. Пух! Серый шар, взорвавшись, исчез. Лушен, наконец, увидел, с кем сражался. Это была одетая в джинсы юная девушка с двумя хвостиками. Судя по выражению лица, девушка сейчас пребывала не в лучшем расположении духа. «Ты, что ты сделал с Блэки?» Сказав это, она собиралась снова броситься в атаку. «Погоди!» Из темноты позади нее высунулась черная драконья голова. «Нанг, со мной все в порядке. Не делай глупостей. Ни в коем случае не глупи!» Громко закричал черный дракон, но сразу понял, что было уже слишком поздно. Нанг уже обменялась с Лушеном парой ударов. Последний с интересом разглядывал стоящую перед ним девушку. «Ты его знаешь, но он же говорит на языке Э». Посмотрев на Лушена, девушка указала на него пальцем. «Ты тоже из мира небесных дьяволов». Лушен улыбнулся. «Значит, и ты оттуда?» Хотя прошло не так много времени, как он спустился в этот мир, он уже успел встретить троих соотечественников. Хотя они были не слишком дружелюбны, это все же было хорошей новостью. «Неважно, земляк ты или нет», взмахнула рукой Нанг. «Поскольку ты не причинил вреда Блэки, можешь идти». «Идти?» – удивился Лушен. «Ты думаешь, что сможешь меня победить?» Нанг рассмеялась. «Я видела, с какой силой взорвалась твоя энергия. Это действительно неплохо. Однако, если ты думаешь, что с такими способностями сможешь делать в пещере 10 000 духов, все, что хочешь, ты сильно ошибаешься. Думаю, прошло немало времени с тех пор, как ты спустился в этот мир. В ином случае, ты не смог бы попасть на этот уровень пещеры 10 тысяч духов?» Нанг облизала губы. «Это единственный способ достичь уровня бога разрушения, и единственный все еще остающийся доступным канал. Уверена, ты уже все рассчитал, верно? Собранных здесь душ хватит, чтобы породить только одного бога разрушения, не больше». Лу Шен потерял дар речи. Эта дурочка рассказала ему обо всем, прежде чем он успел спросить. «Похоже, ты этого даже не знал». Увидев выражение лица Лу Шена, Нанг, признаться, растерялась. «Как может такой небесный демон, как ты, чей спуск прикрыт энергией великой формации, понять испытываемую мной боль?» Продолжила она. «Удар миллионом тур духовной энергии был не слишком приятным, верно? Но похоже, этого недостаточно, чтобы тебя сокрушить. В таком случае, попробуем еще раз». Внезапно тело Нанг, превратившись в облако серого дыма, устремилось к Лу Шену. Призрачный кулак. 10 миллионов тур. Как только с ее губ сорвались эти слова, за ее спиной появился черно-красный человекоподобный монстр со сверлом на голове. Зарычав, монстр, опустив голову, тяжелой поступью сотрясая пещеру, устремился к Лу Шену. Вращающееся на большой скорости на его голове сверло с силой врезалось в выставленную внутренней стороной вперед ладонь Лу Шена. Бум! Взрыв был такой силы, что и Лу Шен, и Нанг покачнулись. Духовная сила за спиной Нанг, быстро потеряв форму, распалась. Ладонь Лу Шена покраснела. По земле прошла трещина, разделив пол пещеры на две части. «Впечатляет», — Нанг, усмехнувшись, посмотрела на Лу Шена, который в этот момент поднял руку, чтобы проверить свою ладонь. «Похоже, обычным способом тебя не победить. Впрочем, это не важно. Мне очень повезло в этом прибытии. Все шло очень гладко. Конечно, такие как ты люди даже представить себе не могут, как я страдала все эти годы, пока набиралась сил», — тихим голосом сказала девушка. «Но эти страдания, на мой взгляд, они того стоили, потому что я получила нечто невообразимое. Единственный в этом мире источник духовной силы, берущий начало в самом главном источнике». Поднявшись, она медленно выпрямилась. «Сейчас я покажу тебе, какого невообразимого уровня достигла моя техника, небесная песнь, которую я культивировала больше 30 лет». Закончив говорить, она широко раскинула руки. Из ее тела хлынули бесчисленные потоки серой духовной силы. Они превратились в цепь многометровой толщины, похожую одновременно на дракона и на змею. «Выходи, фатальное разрушение, разумный дух с духовной силой в 100 миллионов тур». Лу Шен, обладавший сейчас примерно 2 миллиардами тур духовной силы, спокойно наблюдал за собирающейся его атаковать Нанг. В его сердце сейчас не было ни печали, ни радости. Такой была реальность. Старание, она очень много работала. Удача, она сказала, что это прибытие шло очень гладко. Просветление, если она, стремясь к силе, на протяжении десятилетий терпела унижение, значит, она смогла достичь просветления. Так почему же она до сих пор не смогла перебороть свою гордыню? Лу Шен глубоко задумался. Почему все должно было закончиться именно так? Глядя на приближающуюся к нему с самодовольной улыбкой Нанг, Лу Шен не мог не вздохнуть. Он не мог больше это терпеть. Бум! Серые цепи остановились в нескольких сантиметрах перед Лу Шеном. И как бы они ни старались, пробиться вперед так и не смогли. Бум, бум, бум, бум. Сияющая на лице Нанг ухмылка медленно померкла, сменившись сначала недоумением, потом паникой и настоящим ужасом. «Моя 100-миллионная форма духа лопнула», — пробормотала она, глядя перед собой. «Ты хорошо потрудилась», — вздохнул Лу Шен и, протянув руку, потрепал Нанг по волосам. «Бедное дитя, твоя жизнь была наполнена болью. Позволь мне тебя от нее избавить». В следующее мгновение его ладонь превратилась в бесчисленные темно-фиолетовые щупальца, которые медленно обвились вокруг тела Нанг. «Нет, нет, мои 100 миллионов тур. Нанг начала яростно сопротивляться. Она пыталась трансформироваться в свое главное тело, но уже было слишком поздно. Давление силы злого бога было слишком сильным. Кроме того, по странному стечению обстоятельств, ее тело в этом мире было сильнее ее главного тела. Таким образом, она с самого начала была обречена. Сопротивляющаяся Нанг быстро превратилась в извивающуюся Нанг, затем в дрожащую Нанг. Охваченная бесчисленными щупальцами, она лежала на спине на земле. Единственным, что некоторое время нарушало тишину пещеры, были щупальца, входящие и выходящие из тела Нанг. Холодная аура злого бога, наполненная жутким шепотом, которая легко могла свести человека с ума, заставляла человекоподобную змею и черного дракона дрожать от страха. Они с ужасом смотрели на лежащую на земле девушку, полностью окруженную щупальцами. Особенно страшно было черному дракону, который как никто другой знал, насколько сильной была Нанг. Увидев, что девушка не продержалась даже минуты, он получил сильнейший психологический удар. Но пока человек жив, еще есть надежда. «Держись, Нанг, я найду способ тебя спасти», — мысленно поклялся черный дракон. Глава 990. Святой Дух. Часть 2. Однако, прежде чем черный дракон успел что-то придумать, Лушен отозвал свои щупальца. Правда, это не помогло Нанг, которая продолжила лежать на спине. Она была полностью лишена своей духовной силы. Впрочем, несмотря на произошедшее, взгляд, которым она смотрела на Лушена, нисколько не изменился. Хотя нет, кое-какие изменения все же были. Если вначале она смотрела на Лушена с гневом, то сейчас это был не только гнев, но и отчаяние с ненавистью. Что? Лушен неожиданно для себя сделал несколько открытий. Из-за высокой концентрации разлитой в этой пещере таинственной силы, заражение щупальцами не удалось. Нет, не сказать, что это был полный провал. Лушен просканировал тело Нанг. Сила злого бога достигла хрупкого равновесия с энергией ее тела. Однако на поддержание этого баланса ушла почти вся сила главного тела Нанг. Так что теперь она не могла использовать ресурсы своего главного тела, а только силу нынешнего физического тела. Хотя ее физическое тело было настолько мощным, что могло вместить сотни тур духовной силы, без этой самой духовной силы она становилась просто ослабленной версией тролля. С обычными медиумами она легко справится, но сразу же преклонит колени, столкнувшись с настоящим мастером. В этом мире для медиумов переломным моментом было достижение миллиона тур духовной силы. После этого они достигали уровня призывающего духов. Между этим, серебряным и золотым уровнями существовала огромная пропасть, как и между низшими, средними и высшими призывателями духов. Взять, к примеру, членов секты чистого льда и ледяных гигантов, которых он одолел раньше. Общий объем их духовной силы составлял 5 или 6 миллионов тур. Сильные, но не более того. Это не было чем-то, выходящим за пределы нормы. Всех их можно было назвать мастерами уровня тролля. Просто в отличие от троллей, они не были бессмертными. Следующим шел уровень бога разрушения. Лушен не был уверен, сколько духовной силы было у богов разрушения, но поскольку они шли следом за троллями, должно было быть не меньше 8 или 9 миллионов тур. Вот только Лушен некогда не чувствовал колебаний духовной силы в теле своей сестры Ван Цзин. Вынырнув из раздумий, он снова посмотрел на Нанг. «Как думаешь, сколько духовной силы у бога разрушения?» Он прямо спросил о том, что его волновало. «Как минимум 3 миллиарда тур. И зачем я тебе об этом рассказываю? Не думай, что я буду делать все, что ты мне прикажешь только потому, что ты смог меня подавить. Мечтай», — усмехнулась Нанг. «3 миллиарда». Лушен кивнул. «Бу». Внезапно изнутри его тела донесся тихий звук. «Я снова прорвался». Лушен просмотрел отображающуюся на экране Диэйблуи информацию. По его подсчетам, у него было 3,5 миллиарда тур духовной силы. Неплохо, хотя было потрачено несколько миллионов единиц ментальной энергии, Лушен не волновался. Чтобы что-то получить, нужно было заплатить. Обернувшись, он снова посмотрел на темно-синюю поверхность портала. «Выходит, ты давно наблюдаешь за этим местом, верно?» — холодно фыркнула Нанг. «Ты силен, очень силен, но до бога разрушения тебе еще очень далеко. Заключим сделку», — улыбнувшись, внезапно предложил Лушен. «Ты рассказываешь мне, как стать богом разрушения, а я тебя отпускаю. Что скажешь?» «Легко», — продолжая жевать жвачку, равнодушно сказала Нанг. «Сначала ты должен себя убить. Что ты хочешь этим сказать?» Улыбка Лушена медленно исчезла. «Что это значит? Чтобы стать богом разрушения, нужно, умерев, стать духом. Затем твой дух должен впитать таинственную силу этого места и, достигнув своего предела, броситься в портал», — пояснила Нанг. «Что ж, я указала тебе путь, но осмелишься ли ты им последовать?» Лушен глубоко вздохнул. «Бу». Он снова прорвался. Теперь у него было 4 миллиарда тур духовной силы. При помощи таинственной силы, скопившейся в этой пещере, его физическое тело и дух стремительно улучшались. Он мог культивировать, не останавливаясь, пока таинственная сила не будет исчерпана. Лушен снова посмотрел на зависший в воздухе темно-синий портал. «А если вломиться силой? Стоит попробовать». Нанг смотрела на него равнодушным взглядом. Лушену было все равно. На этот раз от его тела в стороны начала распространяться не только серая духовная сила, но и темно-фиолетовый туман. Две силы, смешиваясь, образовывали третью, совершенно новую. Она выглядела, как вязкая, похожая на ртуть, жидкость. Фиолетовая жидкость слабо светилась. Она полностью окутала тело Лушина. Он шагнул вперед. Раздался глухой удар, и пещера завибрировала. Оттолкнувшись от земли, Лушен исчез во вращающемся портале. Нанг удивленно раскрыла рот. Прежде чем она успела понять, что происходит, этот человекообразный монстр бросился в портал. Вот уж действительно, что, не хочешь умирать? Она пыталась пройти много раз, но этот вихрь упрямо не хотел пропускать живого человека. Даже если кому-то удавалось живым попасть внутрь, он подвергался мощному давлению и эрозии. Тот мир его попросту отторгал. Она продержалась всего несколько секунд, прежде чем ее насильно выдворили. «Но теперь, лучше умереть там», — яростно сказала она. За все прожитые в этом мире годы ей впервые было так тяжело.